Рейнджер Карак. Странное чувство быть где-то новичком. Еще более странно быть оборотнем новичком среди людей. Когда я шел к рейнджерской станции, темно-коричневому блочному дому, расположенному близ озерца Дженни и окруженному соснами, меня охватило непонятное чувство. Моя одежда рейнджерской расцветки, серая рубашка и зеленые штаны, вдруг показалась мне смешной. А еще мне не давала покоя фраза Джеффри, которую он бросил еще до того, как мы подали заявки. Есть ли в работе рейнджеров и в самом деле что-то, что мне совсем не понравится? Я нерешительно постучал, втянув носом аромат свежесваренного кофе. Дверь открылась, и у меня перехватило дыхание. Передо мной стоял жилистый темнокожий рейнджер с усами, который арестовал Эмбер, когда мы с ней обезвредили ловушку на туристической тропе. «У тебя проблема, в решении которой мы можем тебе помочь, или ты новый практикант?» Мужчина, испытующе посмотрев на меня, крепко пожал мне руку. Его ладонь на ощупь напоминала дубленую кожу. Лишь сейчас я заметил, что у него на руке не хватает двух пальцев. «Джейсон Ригберт, я здесь шеф». Я застыл, как чурбан. В Йеллоустоуне и Гранд Титоне столько рейнджеров, что я никак не ожидал встретить его снова. Узнает ли он меня? Нет, исключено, этот парень видел только Эмбер. Затянувшаяся пауза становилась неловкой. «Новый практикант, меня зовут Джей», — наконец выдавил я. Странное чувство. В тот раз на тропе я, похоже, спас ему жизнь, но он об этом и понятия не имеет. Для него я был всего лишь светловолосым мальчиком с золотисто-зелеными глазами. «А ты неразговорчив, как я посмотрю». «Это хорошо, не люблю, когда много болтают». Ригберт, не спросив, налил мне кофе. Я осторожно сделал один глоток и тут же выплюнул напиток обратно в чашку. Отвратительное варево. И что только мой отец в нем находит? «Что ты делаешь с бедным мальчиком?» В комнату вошла молодая женщина со светлыми волосами до плеч. Она тоже была в рейнджерской униформе, но не вооружена. «Меня зовут Линда. Я рассказываю людям о природе. Например, на экскурсиях. Джейсон время от времени тоже этим занимается, но у него не хватает терпения отвечать на дурацкие вопросы». Ригберт взял кружку с кофе и опустился на офисный стул. Тот протестующе заскрипел. «Представь себе, недавно меня спросили, правда ли, что мы позволяем волкам бегать на свободе. Не опасно ли это для туристов? Ну, что на это скажешь? Волки здесь живут!» Я улыбнулся. «Ты когда-нибудь видел волка?» Ригберт пристально смотрел на меня и вскинул брови, когда я кивнул. «Наверное, в зоопарке, да? За ними нелегко наблюдать. Они довольно пугливы, хотя находятся здесь под защитой». Я не стал говорить, что мне довольно часто выпадает возможность понаблюдать за волками, потому что они обычно завтракают через два стола от меня. Или даже чистят вместе со мной картошку. «Да ну, что значит пугливы?» — возразила Линда. «Пумы еще пугливее. Я не знаю никого, кто бы хоть однажды их видел». Иногда бывает очень трудно не рассмеяться. «Да, я тоже об этом слышал», — серьезно отозвался я, не удержавшись от хвастовства. «Жаль, это очень красивые звери». «Это точно», — буркнул Джейсон Ригберт, листая журнал для фотографов-любителей. «Как бы я хотел заснять одну из них. Уже который год пытаюсь. Кто знает, получится ли. Волчьих фотографий у меня уже много». Он указал на снимки, украшающие рейнджерскую станцию. Волки, черные медведи, барсуки. Я обрадовался, заметив рядом с книжным шкафом фото Тикаани в полной красе, с белоснежным мехом. Линда объяснила мне, что волки в Йеллоустоуне вымерли, потому что на них активно охотились, а ружье можно было без проблем купить в любом месте. Но в 1995 году из Канады завезли новых зверей. Я давно все это знал, однако, слушая рассказ Линды, вежливо кивал. Потом мне пришлось освободить проход. Вошли двое полных мужчин в ярких куртках. Посоветоваться насчет скалолазания в Гранд-Титоне. «Хорошо, что ваши горы никуда не делись. Это наша первая вылазка в горы в этом году», — прогремел обладатель синей куртки. Судя по запаху, он давно не мыл голову. «Боюсь, вы выбрали не самое удачное время», — осторожно заметила Линда. «Согласно прогнозу, погода, к сожалению, скоро ухудшится». «Серьезно? Покажите-ка, этого не может быть, мы слышали совсем другое». Мужчина в синей куртке, продолжая ворчать, схватил метеорологическую карту. «Снег? О, черт! Как вы думаете, может скоро проясниться? В этих местах ведь всегда так?» «Вряд ли», — по-прежнему вежливо усомнилась Линда. «Придется вернуться», — сказал темноволосый мужчина в красной куртке. В нос мне ударил запах его крема для бритья. «Тогда в другой раз. Спасибо за информацию, мисс». Мужчина в синей куртке поджал губы. Я услышал, как он ругается, выходя со станции. «Чёрт побери, Боб, мы же специально приехали сюда из Бойса!» Потом зашла семейная пара, которой требовалось разрешение на катание на снегоступах в отдаленном районе. Я начинал чувствовать себя лишним. «Я могу чем-то помочь?» «Сварить кофе», — бросил Джейсон Ригберт. «Джейсон, будь хоть немного повежливей!» Я уже почти дошел до кофеварки, но Линда оттащила меня в сторону и поручила мне сортировать туристические брошюры. Было приятно ощущать себя нужным. Сортируя брошюры, я навострил уши, когда рация Ригберта затрещала, сообщая какие-то числовые комбинации. Ригберт тут же поднес ее к уху. 10-230 слушает! Что случилось?» — раздался квакающий голос. Я мало что понял. Судя по всему, то, что он говорил, было важным. Ригберт тут же схватил куртку. «Вот что, практикант, хочешь действительно опасное задание?» «Конечно!» — кивнул я, внутренне сжавшись. «Неужели кто-то снова напал на людей?» «Тогда идем со мной. На площадке для кемпинга критическая ситуация». Следуя за Ригбертом по пятам, я махнул Линде на прощание и вышел за своим новым шефом на улицу. Сейчас, в начале мая, площадку для кемпинга только-только открыли после зимнего сезона, но по берегу озера уже рассыпалась пара дюжин палаток всех цветов радуги. Я внимательно осмотрелся, пытаясь понять, где же возникла критическая ситуация. Но Джейсон Ригберт прошел мимо палаток и направился прямиком к душевой. Я был разочарован. Что же там могло произойти? Туалет засорился. Вокруг душевой стояли несколько растерянных туристов с полотенцами в руках. Ригберт вздохнул. «Наверняка кто-то опять подпер дверь камнем, чтобы она не хлопала, да?» — спросил он. «Сколько можно повторять, чтобы вы этого не делали? Так в чем проблема?» «Вон там, под раковиной». «Похоже, там удобно лежать», — прокряхтела накачанная девушка в походных ботинках. Ригберт осторожно заглянул в душевую и махнул мне, приглашая посмотреть. Черно-белая полосатая проблема удобно устроилась под раковиной. Видимо, утомленный ночными приключениями скунс уснул, положив голову на лапы. «Эй, рейнджер, когда вы сможете забрать оттуда эту тварь?» — спросил горе-скалолаз в синей куртке. Девушка протянула Ригберту сосновую ветку. «Может, вам удастся вытолкать его оттуда?» «Плохая идея. Это униформа недавно из химчистки». Ригберт, скривившись, обратился ко мне. «Скунсы способны попасть в противника с расстояния до 4 метра, Джей. Нам понадобилась бы очень длинная палка». «Верно», — согласился я. К счастью, мне было с кем посоветоваться. С Лероем, моим одноклассником-скунсом. Мой телефон, вопреки обыкновению, не был разряжен, и я, отойдя на несколько шагов, чтобы никто не слышал, изложил Лерою ситуацию. Тот рассмеялся. «Ха-ха! Может, нам стоит поменяться? Работа в этом парфюмерном магазине, кажется, мне не подходит. Я бы лучше спасал душевые». Отсмеявшись, он перечислил мне несколько полезных слов на языке скунсов. В это время собравшиеся пытались выгнать скунса, опрокинув на него несколько ведер холодной воды. Милая попытка. Непрошенный гость был несколько удивлен, но, похоже, наслаждался душем. «Можно мне тоже попытаться?» — робко спросил я. На меня уставились 7 или 8 пар глаз, включая глаза моего шефа. «Вот что я тебе скажу. Если он на тебя брызнет, на службе в ближайшие дни можешь не появляться», — предупредил Ригберт. «Не могли бы вы все отойти в сторонку?» — попросил я, и когда люди оказались достаточно далеко, чтобы скунс мог без помех ретироваться, попытался повторить то, что сказал мне Лерой. Первая фраза в переводе означала примерно следующее. «Нельзя ли попросить вас покинуть это место?» Скунс, с любопытством подняв голову, заморгал. Недоверчиво посмотрев на меня, он решил, что, должно быть, ослышался, и собрался спать дальше. Второе требование было менее вежливым. В переводе оно означало «Убирайся! Это моя территория!» На этот раз скунс поднялся и отряхнулся. Шерсть его встала дыбом. Склонив голову на бок, он рассматривал меня черными глазами-пуговками. «Что бы ты там ни делал, продолжай!» — шепнул Ригберт, и туристы с надеждой уставились на меня. Наверное, кому-то срочно нужно было в туалет. Почему бы им просто не отойти за ближайшее дерево? Поскольку скунс все еще не желал убираться, настало время третьего предупреждения. Как объяснил мне Лерой, эти слова означали примерно следующее. «Пошевеливай лапами, а не то я позову 10 своих старших братьев». Скунс испуганно посмотрел на меня и засеменил короткими лапками к двери. Почуяв запах пумы, черно-белый гость прибавил ходу и под радостные возгласы гостей скрылся в лесу. Вскоре в кранах и туалете зажурчала вода. «А ты молодец», — проговорил шеф. «Считай, что я тебе должен. Моя жена и две дочки устроили бы мне взбучку, если бы сейчас все пошло наперекосяк, и я вернулся домой вонючим». «Сколько?» — спросил я его. «Сколько чего? Сколько я тебе должен?» Глаза Ригберта весело засверкали, и он уперся кулаками в бедра, обтянутые зелеными рейнджерскими штанами. На его куртке блестел черно-золотой значок. «Ну, я готов тебе помочь, если у тебя возникнет проблема». «Правда?» — спросил я. «Даже в серьезном деле? В чем-то очень важном?» «Тогда тем более. Это моя работа», — пробурчал Ригберт. «Ты странный мальчик, но ты мне нравишься». Я застыл от испуга. Что-то во мне его насторожило. Зря я вел себя не как другие практиканты. Надо было никуда не лезть, учиться варить кофе и слушать, как тебе объясняют вещи, которые и так знаешь. Но нет, это не для меня. Я должен помогать другим и при необходимости вмешиваться, иначе я не стал бы секретным рейнджером. «Я чувствую, ты любишь природу. Я и сам таким был. Держал в детстве в ведрах ужей и пытался подражать звукам, которые издают лоси, чтобы подманить их». Я постепенно расслабился. «И как, вам это удавалось?» «Ну, наверное, у меня было плохое произношение», — сказал шеф, и я улыбнулся. «Мы и в этом с ним похожи». «Я нашел собственного рейнджера. Это хорошо. Нам нужны такие люди. Обратный отсчет до Великого Дня Миллинга уже начался. Я снова задумался об Аруле. Почему она так важна для Миллинга? Ей явно отведена ключевая роль. Но в чем она заключается? Надеюсь, этой неуклюжей черной волчице удастся ее разыскать».